1-4-1938 года в известном смысле более четко разграничить задачи руководства вооруженными силами и министерские дела. Причем примерно так. Верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами должен иметь при себе в качестве высшего руководящего органа Верховное главнокомандование Вермахта ОКВ, а военный министр играть роль своего рода министерского статс-секретаря. Он обязан отдавать свои приказы и распоряжения на двух отдельных служебных бланках. На одном должен стоять штамп «Верховный главнокомандующий Вермахта», а на другом – имперский военный министр. Во всех не имеющих принципиального значения вопросах ему следует возлагать их решение на меня. Мне же при этом выпадает роль, так сказать, статс-секретаря министерства, что еще сильнее подчеркивает его командные функции. Примечание. Приведенное сообщение Кейтеля о реорганизации высших командных органов в тех конкретных условиях объясняет, откуда у Гитлера во время связанного с делом Фрича кризиса в военных кругах появилась идея, которая воплотилась в форме ОКВ с министерскими функциями и введением поста Верховного главнокомандующего вооруженными силами. Мы знаем, что смещенный при этом имперский военный министр фон Бломберг на прощальной аудиенции у Гитлера 27.01.1938 года рекомендовал фюреру самому стать главнокомандующим Вермахтом. Бломберг лично подтвердил это после войны. Поскольку он знал и одобрял реорганизаторские и реформаторские планы Кейтеля, позволительно выдвинуть следующую гипотезу. Во время этой последней беседы с Гитлером в имперской канцелярии Бломберг сообщил фюреру свои соображения по данному вопросу. Вот теперь, когда штаб оперативного руководства Вермахта получил своего собственного начальника, который стоял рядом со мной, а я избавил Верховного главнокомандующего вооруженными силами от массы чисто министерских функций, действительно можно было вести войну. Я и по сей день считаю это решение правильным. Впрочем, во время войны главнокомандующий сухопутными войсками тоже действует подобным образом, назначая, скажем, являющегося весьма самостоятельным командующего армией резерва, эрзац-армия, который принял на себя основной груз управленческих задач сухопутных войск. Я был убежден в том, что главнокомандующий Вермахтом должен иметь при себе небольшой, но весьма высокоценный штаб оперативного руководства, а выбор его начальника – дело явно личностное и связанное с доверием. В любом случае, сделать это надо до начала войны. Сам я занять этот пост не стремился, для этого я не прошел соответствующего жизненного пути и не имел необходимых предпосылок. Бломберг и я придерживались в этом вопросе единого мнения. Почему эта реорганизация так и не прошла при Бломберге, достаточно хорошо известно. Название моей должности было для меня делом второстепенным, я думал только о наименовании «начальник ОКВ» или же «генерал-квартирмейстер Вермахта». По службе мои отношения с иностранными военными атташе были довольно неопределенными, и я редко вступал с ними в контакт, это входило в компетенцию отдела атташата ОКХ. Я был рад, что они не обременяли меня своими служебными посещениями. Присутствие начальника этого отдела я требовал только в самых необходимых случаях. Один лишь Осима вполне непринужденно, нередко посещал меня. Я охотно принимал его, чтобы узнать новости о событиях на Китайском театре военных действий. Примечание. Осима, генерал-майор, японский военный атташе в Берлине, а позже посол императора Японии, представитель тех кругов японской армии, которые стремились к союзу с Германией. Кстати, во время официального визита по случаю Рождества 1937 года Осима сказал мне, что, по его мнению, как только будет взят Нанкин, а его скорое падение уже было предрешено, можно будет закончить войну против Китая.